Но полет быстро закончился. Раздался глухой хлопок, затем вспышка и тишина, и полное безмолвие, и пустота. Апрель не успел оценить всю прелесть сумеречного перехода, как хлынул свет, и теплый воздух ударил в ноздри. Он слышал, как рядом громко кричали люди, чувствовал запах травы и животного. Апрель вертел головой, обнаружив себя посреди деревенской площади. Это была старинная русская деревня, будто оказался в сказке. Всюду мелькали кривые заборы, где-то из некрашенного штакетника, где-то из плетеных сухих длинных веток. За заборами прятались дома, вросшие в землю порезные окна. Крепко схватив поводья, Апрель восседал на беспокойном, пахучем, изрядно пропотевшем жеребце, который вставал на дыбы и хрипел, желая выскочить из круга вооруженных солдат, которые и создавали много шума. Пугавшие скакуна люди были одеты в одинаковую форму и ругались они так хлестко, что резало слух. Один из упрямых и весьма грузных солдат повис на поясном ремне и тянул Апреля всем весом вниз. И тут стопа выскочила из стремени. Апрель неловко завалился на спину и все-таки рухнул на пыльную землю. Тут же его схватили другие солдаты и с хохотом, и улюлюканье поволокли по дороге, метко награждая пинками. Его тащили и били, пока не бросили к ногам человека с острой бородой и усами, закрученными лихими кольцами. Это был командир. На нем сверкающий шлем, стальные доспехи, что-то наподобие юбки, плотный ремень с подсумками и ярко-желтые сапоги на толстой подошве. Вот это я перекусил пирожками. Почему-то вспомнил Ванькину Светлану. Апрель, встать! Громко по-русски приказал командир. Отчего-то уверовав, что больше бить не станут, Апрель поднялся в полный рост. Он отряхнул ладони, будто с ним сейчас поздороваются за руку и спросит: «Как дела, землячек?» Апрель огляделся. Четверо стояли сзади, еще один справа, другой слева. Тот, что слева, тяжело дышал, широко открывая рот. Вместо ровного ряда зубов у него редко торчали гнилые обрубки. «Ты кто таков?» – спросил командир с острой бородой. «Вы из тех ребят, что любит в войнушку поиграть», – ответил вопросом Апрель, приняв боевой отряд «Драгун» за клуб исторической реконструкции. Остробородый только ухмыльнулся, бросив взгляд на беззубого бойца, который скрежетал обрубками и что-то пшекал, словно вместе с зубами потерял и часть языка. «Замкни еще дубку», — выругался командир по-польски на солдата. Беззубый тут же прикрыл рот, яростно раздувая ноздри, будто испытывал к Апрелю ярко определенное чувство ненависти. «Спрашиваю еще раз», — продолжил допрос командир с легким акцентом. «Кто есть таков? Откуда взялся ты? Вы, парни, перепили, что ли?» Улыбнулся Апрель, хотя было совсем не весело. «Чего такие злые? Вопросы свои дурацкие задаете? Разве не видите, что я с неба свалился? Сам Архангел Михаил прислал меня присмотреть, что вы здесь творите». «Архангел Михаил?» — скривил губы поляк, врезав кулаком точно в челюсть. Не строя из себя былинного героя, Апрель снова рухнул на землю, и его снова подхватили солдаты, раздавая пинки, как краковские пончики. Драгуны тащили Апреля к огромному сараю. Распахнув ворота, они силой кинули его внутрь. Напоследок беззубый солдат смачно плюнул в сторону поверженного всадника и со скрипом закрыл визгливые ворота. Почему-то вспомнились слова Матвея Сергеевича о приключениях и переменах, непременно поджидающих впереди. Впечатляющей радости от происходящего не было, но и горевать после удара по физиономии гость из будущего вовсе не собирался. Захватывающее зрелище с участием злобных драгун, плюс звездное шоу, увиденное в неведомом перелете, перекрывали все унижения от болезненных тычков и подзатыльников, и глубоко неаппетитного плевка беззубого солдата. Апрель поднялся, стал стряхивать пыль с одежды. На нем кожаные сапоги. В сапоги заправлены широкого покроя штаны из плотной ткани, украшенные по шву разного рода завязками и пуговицами. На теле, расшитая узором рубаха, ворот которой надорван. Все говорило, что хозяин этих вещей не рядовой деревенский дядька, а какая-то модная и, возможно, очень важная особа. Апрель мог бы заинтересоваться камзолом, оставшимся за пределами сарая. Разглядев его внимательней, он извлек бы из нагрудного кармана неожиданную подсказку, но безвестный пиджачок был нещадно разорван польскими бойцами. Красные сапоги, наимоднейшие штаны и расшитая вручную рубаха – это все, что в данный момент принадлежало Апрелю. Тем временем поляки дружно волокли сухие ветки к стенам сарая. Они громко смеялись, желая поджарить человек заживо. «Да вы спятили, вы сжечь меня собираетесь!» — вскрикнул Апрель, наблюдая за солдатами в щель ворот. Он потер ладонями лоб и щеки, как делал когда-то в детстве на холоде, чтобы хоть немного прийти в себя. Только сейчас на дворе благоухало лето, и деревня утопала в зелени. Не было ни трескучего морозца, ни хрустящего снега. У Апреля кружилась голова, немного подташнивало. Состояние было скверное. Вероятно, удар остробородого командира сказался на его самочувствии, но звериный рык, раздавшийся где-то сзади, прервал мысль о нелепости и трагичности происходящего здесь и сейчас. Апрель резко оглянулся. Посередине сарая на пятой точке сидел взрослый медведь. На мишке ошейник с металлической цепью. Вторым концом цепь намотана на отесанный деревянный столб, который поддерживал крышу сарая. Апрель заметил не только косолапого, неторопливо вылизывавшего свою лапу, но и могучего мужика, развалившегося в стогу сена на противоположной стороне. Закатив рукава просторной крестьянской рубахи, громила вертел на пальце конскую подковку, а губы его улыбались. «Здравствуйте, мальчики и девочки. По-моему, я сам рехнулся», — подытожил Апрель. Великан в стогу сена продолжал забавляться, завязывая подкову в металлический узел. Быстро соорудив инсталляцию в авангардном стиле, он тут же приступил к обратному процессу, возвращая привычную форму дугообразному предмету. Показалось, что от рук гиганта шел жар, будто ладони нагревали подкову. «Что только не привидится», — пробормотал Апрель, а затем посмотрел на медведя. «Эй, косолапый, может, ты мне ответишь, куда это я попал?» Медведь с грустью взглянул на парня в красивой рубахе. Высунув алый язык, он закрыл глаза когтистой лапой и протяжно зарычал. Миша-то совсем ручной на ярмарках зарабатывал, продолжая гнуть подкову, неожиданно заговорил человек с противоположной стороны. А хозяина Мишутки, драгуны казнили, представляешь? Вот здесь на площади и повесили на березе, чтоб им пусто было. Так уж и повесили, не поверив, переспросил Апрель, но тут же вспомнил нервных солдат, таскающих к стенам дровишки. А великан умел говорить, и сей факт не мог не обрадовать. Его повесили, а нас сожгут, как мусор в бочке. Не веришь? Иди, погляди, чего они вытворяют. Тем временем тот самый солдат, что омерзительно плевался в Апреля, упрямо разжигал конец палки, обмотанной какими-то тряпками. Взлохмаченные ошметки издали напоминали останки навсегда потерянного для человечества камзола. Беззубому все-таки удалось задуманное. Промасленная тряпка вспыхнула, и польский солдат замер с импровизированным факелом, ожидая команды остробородого командира. Вокруг творилось безумие, но солдат с коптящей палкой, прикованный к столбу медведь и могучий мужик с подковой, были как настоящие, так что пришлось всерьез задуматься о сохранении своей драгоценной жизни. Заметив лестницу, приставленную к настилу, Апрель как опытный матрос шустро вскарабкался по ней, изучая пути к отступлению. Сверху он посмотрел на восседающего в стогу человека. Тот поражал размерами и хладнокровием. «Эй, как тебя, давай наверх, выберемся на крышу и сбежим отсюда», — обратился к нему Апрель. «Медведя тоже наверх, по лестнице», — ответил вопросом гигант, и его плечи качнулись, предвещая неудержимый хохот. «А чего здесь смешного? Тебе жить надоело?» Апрель прополз на коленях по настилу, оказавшись на противоположной стороне. Спрыгнув, он приземлился прямо перед развалившимся в стогу человеком. «Лазаешь, как обезьяна, нормально подойти не мог. Или ты медведя боишься, или, быть может, меня испугался», — хитро щурился громадный мужик. «Вот только не надо строить из себя случайного гостя», — сердился Апрель. «Сейчас мне расскажешь, что ты кузнец деревенский, а эти ряженые парни просто валяют дурака. Они сарай поджигают, ты это можешь понять? И вообще, выкладывай, давай, кто ты такой?» Пришелец прощально посмотрел на подкову и отбросил ее. «Я горд», — представился великан. «Горд, и чем же ты гордишься?» «Горд, сгореть в этом сарае. Я вообще-то огнеупорный. Меня и жгли, и плавили, и смолой кипящей обливали, и даже плазменной молнией в грудь попадали. Но все это бесполезная трата времени», — невозмутимо ответил Слав. «Твое имя Апрель, мое имя Горд. Здесь все предельно ясно, брат. Так значит, мы знакомы. Тогда скажи мне, брат Горд, что происходит со мной, и где я, черт возьми, нахожусь?» Пришелец почесал подбородок, будто что-то вспоминая. 1610 год по одному из земных календарей. Смутное нынче время на Руси. Шведы грабят северные земли, польская армия подошла к Москве, бьют наших людей, почем зря, жгут города, медведи обижают. Это война, брат. Какая еще война? Какие шведы? Ты что несешь? Это, смотря как посмотреть, задумчиво рассуждал Громила. «Мы вроде как в прошлом, если я не ошибаюсь. Ты ведь из 21 века пожаловал, а это значит, что Фара воспитывает тебя, использует, конечно, не без этого, для процветания человечества эксплуатирует. Это очень важная миссия, брат, на тебя вся надежда. Миссия, говоришь, а морда не треснет у твоего Фара?» — горячился Апрель, чем не на шутку рассмешил гиганта. «Морда Фара», — повторил пришелец и рассмеялся так раскатисто, что, услышав громогласный хохот, медведь перестал зализывать рану и встал на задние лапы. «Хватит шуток, Апрель, нужно выбираться отсюда, а то засиделись мы, да и одежа дымом пропахнет, что выбрасывать надо». Получив приказ Остробородова, солдаты разжигали собранные ветки. Массивные бревенчатые стены сарая сопротивлялись огню, но дым уже просачивался внутрь. Почувствовав опасность, медведь втянул мокрым носом облачко голубоватого дыма, а Горд достал из кармана просторных штанов кожаную мошну, которая вполне годится для хранения четвертаков. Распустив тонкую веревку, он перевернул мешочек, и на ладонь выкатился сверкающий кристалл, отличающийся от подарка Матвея Сергеевича Ферсова только меньшим размером. «В нем судьба твоя, Апрель, твоя новая жизнь», — важно сказал Слав, передав кристаллу путешественнику по мирам. Все происходящее напоминало сон или незамысловатую компьютерную игру, в которой главный герой терпел побои польских интервентов, бился с жарким огнем, знакомился с ручным медведем и в конце квеста, переходя на уровень выше, в качестве награды получал приз в виде волшебного кристалла. Поверить в реальность фантастического представления невероятно сложно, но пожар, захвативший стены, принуждал действовать, а кристаллу на ладони, словно знакомясь с человеком, подмигивал разноцветием радужных вспышек. И чем проницательнее Апрель вглядывался в мерцающий минерал, тем глубже вселенская сила проникала в разум, уводя сознание за пределы сарая, деревни, а дальше и самой земли. Накрывая магической волной, бросок в неизвестность одарил человека неведомой до этого дня свободой и легкостью. Разум его погрузился в источник света и благодарно принимал дары, неспосланные кем-то великим. Листая огромную книгу заветов, Апрель получал опыт и знания мудрых цивилизаций, лучистой струей проникающие в самое сердце. Эти знания отбрасывали прочь все предрассудки прошлого, а человек Земли парил среди комет и туманных вихрей, расстояние до которых было огромным, но почему-то сверкающие звезды казались такими близкими и даже ручными. Пролетая мимо бронзового облака, сверкнула молния, и дымчатое образование из невесомой бронзы устремилось навстречу. Очутившись в густом тумане, Апрель закружился в нем. Сердце в груди колотилось с неведомой ранее скоростью. Сердце билось так часто, что кровь, бегущая в теле, разгонялась до космических высот. Сжав кристалл в кулаке, Апрель рассматривал вздутые вены на руке. Он ощущал, как бегущая в жилах кровь разносит частицы древней мудрости во все уголки организма, наливая прочностью каждую клеточку. Горд наблюдал за таинством посвящения. Кристалл, который сжимал в кулаке Апрель, являлся одним из элементов вселенского разума Фара, и сейчас Фара взращивал семя. Семя, которое со временем вырастет в прекрасное, бессмертное древо. Медведь прикрыл лапами нос, издав тревожный рык. Апрель посмотрел на пылающие стены, и в тот же миг свет, пробивавшийся сквозь сжатые пальцы, погас. Он облегченно вздохнул и сказал: «Нам действительно пора выходить». «Я с тобой согласен», — кивнул инопланетный Громила. Пришелец приблизился к рычащему медведю, поднял цепи, разорвав звенья, освободил косолапого. Мишка, словно цирковой на арене, пошел на выход, но Апрель уверенным жестом остановил мохнатого зверя, предлагая чуть обождать, а сам в одно мгновение переместился к воротам. Пламя огня обжигало лицо, но отчего-то Апрель не чувствовал жара. Его щеки не покрылись язвами и пузырями, не горели волосы, не лопались глаза. Он будто купался в ярком пламени, прикасаясь к горящим доскам. Апрель лишь сделал еле заметное движение расставленными руками. Затем раздался звонкий щелчок, и деревянные ворота с грохотом разлетелись в щепки, будто в них ударил артиллерийский снаряд. Стоя спиной к горящему сараю, остробородый командир услышал грохот и перекрестился на католический манер. Но в изумленных глазах своих солдат он заметил испуг и, как ни странно, ошеломительный восторг, и командир обернулся. Зрелище смотрелось феерически. В середине шефствовал медведь. Справа и слева от Мишки два человека. Хозяин русских лесов вышагивал важно в развалочку, размахивая передними лапами, Он грозно рычал, люди молча, шли рядом. Пройдя десяток метров, троица остановилась. Смолк и медведь, перестав рыком пугать пришлых вояк. Лицо Остробородова исказилось. Дрожащей рукой он выхватил из ножен саблю и дал команду наброситься на вышедших из огня. Но польские солдаты будто не слышали его. Все смотрели только на Апреля, который оставил за спиной Мишку и огромного Горда, выйдя вперед. Расставленными в сторону руками Апрель походил на живой мерцающий нежным светом крест. Зарядившись энергией фара, он буквально излучал искры огня, ослепляя глаза и разум набожных солдат. Поляки оторопели, не решаясь исполнить приказ. Но, рьяно размахивая саблей, командир все-таки заставил некоторых из бойцов расчехлить небольшую пушку. Горд двигался так стремительно, что с солдат, мимо которых он то ли пробежал, то ли пролетел, сдуло пестрые шапки. Схватив пушку, гигант поднял ее на вытянутых руках и с легкостью отбросил в сторону. Пушка с грохотом рухнула на земь, подняв целое облако залежалой пыли. После того, как первобытная гаубица была устранена, Слав с той же скоростью вернулся к медведю и улыбнулся, демонстрируя Апрелю, прищуренными уголками глаз, что тоже не лыком шит. Сигналы бровями светлого пришельца и искрометные взгляды Апреля остались совершенно незамеченными поляками. Они, как завороженные, смотрели только на светящийся живой крест, ожидая небесной кары или чуда, которое сохранит их никчемные жизни. А ведь до того, как они встретили всадника, все шло по хорошо отлаженному сценарию. Отряд ворвался в деревушку, жителям которой повезло, и они благополучно сбежали в лес. Храбрые воины смело входили в дома, растаскивая нехитрые пожитки крестьян. Солдаты резвились, ловя хрюкающую и пищащую живность, не забывая о полноте своего желудка. Затем они встретили пожилого мужика с медведем на поводке. Нанося уколы пиками, солдаты потешались над Мишкой, заставляя того выплясывать. Хозяин Косолапова оказался не столь послушным танцором, за что и был немедленно вздернут на высокой березе. Загнав медведя в сарай, поляки заметили, что прямо посреди деревенской площади борется с разгоряченным жеребцом непонятно откуда взявшийся русский всадник. Скинув наездника, драгуны решили избавиться от свидетеля, и мысль о сожжении живого человека победила желание повесить второго русского. Через несколько минут сарай был объят пламенем, но изумлению польских солдат, повидавших не раз чужую смерть, не было предела. Из пылающего сарая вышли живыми и невредимыми, и русский всадник, и медведь, и еще какой-то гигантский крестьянин в лаптях. Картина казалась ужасающей. Вместо того, чтобы безропотно превратиться в пепел, человек преобразился в распятие, представ божественным ликом. Огонь вокруг Апреля погас. Теперь на площади стоял обычный человек, но каждый поляк знал, что это лишь обман. Этот человек был особенный. Они только что видели живой крест. Человек пылал и светился, а его глаза излучали искры и казались бездонными. Польский командир все еще крепко сжимал клинок. Апрель тяжело смотрел на офицера, предлагая тому сдать оружие, и Остробородый безропотно подчинился. Сознанием антикварного дела Апрель изучил саблю, заметив выгравированный на ручке герб в виде ястреба с золотой короной. Отдав должные ценности предмета, он вонзил оружие в землю и ногой переломил лезвие пополам. «Вот и нету великана», — почти стихами сказал Апрель. Поляки побросали все, чем еще недавно наводили ужас на деревенских кур и телят. Выстроившись неровными рядами, когда-то бодрые драгуны в один миг превратились в военнопленных, со всеми вытекающими атрибутами невольника. Апрель видел таких же людей на кадрах хорошо известной фронтовой хроники. «Ничему вас жизнь не учит», — с горечью заметил Апрель. «Этим ребятам сложно понять, что происходит на самом деле, а нам остается лишь провести беседу и отпустить, иначе поступить не можем. Людей убивать нельзя», — басил инопланетный громила. Затем он обратился к Остробородому. «Я знаю тебя, ты, Болеслав Петровский. Дай клятву, Болеслав, что сегодня был твой последний бой». Польский командир расстегнул поясной ремень и бросил его к ногам пришельца. Обезоружив себя, он показал, что дает слово, дает клятву, которую не нарушит никогда. За долгие годы, прожитые на земле, Горд хорошо изучил людей и точно знал, что человек с острой бородой сдержит свое обещание. «Вы можете быть свободны. Идите с Богом», — приказал Горд. Польский офицер направился к своим солдатам. Проходя мимо неровного строя, что-то скомандовал. Бойцы понуро потянулись за ним, бросив в русской деревне и лошадей, и оружие, и желание воевать. Дорожная пыль, поднимавшаяся от солдатских ног, все сильнее скрывала силуэты идущих. Через 5 минут от отряда не осталось и следа, только догорающий сарай и висящий на березе человек с посиневшим лицом напоминали о былом присутствии освободителей. Горд прочел в глазах Апреля тоску человека, потерявшего идеалы, впитанные из детских книг. Апрелю казалось дикостью сжигать людей, впрочем, как и вешать. Ну, коли это произошло, а после восторжествовала справедливость, то нужно обязательно наказать преступников. А почему, собственно, нет? Нельзя вот так запросто отпускать солдат, поверив в то, что они образумятся и разойдутся по домам. Как можно простить убийцу? Тем более, что Апрель видел поляков в деле, их ярость и безжалостную злобу, с коей мечтали они отправить его к праотцам. Не здесь и не сейчас нужно переделывать мир. Эти люди всего лишь слепое орудие в руках могущественных врагов. Присев к медведю, объяснял гигантский пришелец. Они человека повесили, но такова судьба. Война забирает жизни невинных. Так было и будет, и нет в том ни моей, ни твоей вины. Апрель, вспомнив о кристалле, зажатом в кулаке, и раскрыл ладонь. Кристалл блекло дремал, напоминая незамысловатую, глупую безделицу. Обычная стекляшка, украшение люстры в старых квартирах. Откуда же столько силы в этом предмете? Как и почему он, обычный человек из далеких веков, оказался здесь посреди разграбленной деревни? Последняя стена догоравшего сарая рухнула. Апрель от чего-то понял, что пришло время прощаться. Поглаживая свернувшегося огромным калачом медведя, Горд посмотрел на землянина из будущего. «Апрель, тебе еще трижды предстоит отправиться в путешествие, чтобы добыть 3 кристалла. Когда и куда отправит тебя Фара, узнаешь позже. Выполнив миссию, зародится великая сила, которая будет стеречь твою землю. И если светлые творцы будут на нашей стороне, мы сможем защитить эту планету от любых врагов». Странно все. Солдат без зубов, Фара, светлые творцы и судьба, а еще медведь этот, говорил почти сам с собой Апрель. Горд говорил с человеком, будто знал его долгие годы. «Все будет хорошо, Апрель. Ты только помни, что силу, которую даровал Фара, тебе еще предстоит осознать и пропитаться ею. Путешествие в прошлое – не игра. Ты должен отнестись серьезно к тому, что сегодня узнал». Не успев ничего ответить, Апреля снова подхватил бешеный вихрь. Потом мелькали яркие звезды, острые молнии, призрачные облака. Но прошло лишь мгновение, и он переместился обратно в свою квартиру. Апрель стоял возле стола. С трудом сделав шаг, он покачнулся и рухнул на пол. Глава 9. Из рассказов старших товарищей, кому за 30, Апрель знал, что у людей случается жуткое похмелье. Симптомы были известны. Тяжелая голова, в глазах песок, пустынная сухость во рту и парочка вопросов: где я, где добыть воду и что происходит с человеческими мозгами. Еле слышно гудел компьютер. Шум, издаваемый ноутбуком, казался звенящим ревом реактивного истребителя, за которым небрежно следит ленивый авиамеханик. С трудом поднявшись, Апрель отправился на кухню и с радостью обнаружил в холодильнике бутылку воды, на которой написано, что ее содержимое – частица ледника с самой высокой вершины Кавказа. Если верить этикетке, то, опустошив бутыль до дна, он непременно зарядится седовласой мудростью гор и долголетием мудрецов. А затем взгляд упал на пакет молока. «Какой же я молодец, точно знал, что пригодится на утро», — подумал Апрель. Наслаждаясь молочком самых благородных коров Вологодчины, если снова верить этикетке, он изучал свой наряд. Ни сапог, ни пестрых штанов, ни рубахи начала 17 века на нем не было. Джинсы, носки и футболка с трехцветной надписью «Россия всегда» заставили призадуматься и заглянуть в потаенные уголки потрепанной памяти. Отчетливо помня каждую секунду пребывания в прошлом, Апрель хмурился. В пирог что-то подсыпали, что ли? Ну надо же такому привидеться, ведь все было как по-настоящему. Чудак с острой бородкой, будто из барбершопа вышел, и звать его странно. Святогор и Бронислав, а вроде бы, Болеслав. Честно сказать, поляк больше похож на футбольного болельщика из Исландии, но, тем не менее, такой типаж редко встретишь. А медведь, сарай горит, а ему нипочем. Не бывает таких умных медведей, не бывает, и все. Смастерив бутерброд с колбасой, Апрель вышел из кухни. В комнате на полу он заметил кристалл, подаренный пришельцем с необычным именем Горд. Светкины пироги с грибами, грибы с глазами, а кристалл, как настоящий, что-то невнятное бормотал Апрель. На столе все так же находилась обувная коробка, рядом лежал второй кристалл, подарок от Матвея Сергеевича. Отгоняя туманные воспоминания, Апрель по привычке потянулся к компьютеру. Хотелось скорее забыть о полете и о кристаллах, и он щелкнул клавишей мыши. Тут же загорелся монитор, увлекая в мир игр, интернет-развлечений, инфозависимости и примитивного юмора. В разделе новостей бросилась в глаза строка с надписью «Торпеда, Москва, Пари Сен-Жермен, Париж, счет 3-0». Апрель кликнул еще раз. Открылась статья, сообщающая, что московская команда на 100-тысячном стадионе имени Валерия Воронина обыграла футболистов из Франции. В третьем туре квалификационного раунда Славянской лиги московские автозаводцы одержали прогнозируемую победу над французским клубом. Хорошо разбираясь в футболе, Апрель никогда ранее не слышал о турнире с таким названием. В поисковике он быстро набрал запрос и вскоре получил ответ на обращение. Славянская лига образована в 1961 году и является самым престижным и высокооплачиваемым клубным турниром Старого Света. Основоположниками состязания стали 5 государств – Россия, Польша, Чехословакия, Болгария и Югославия. Первые годы в турнире принимали участие по 3 клуба от каждой страны и одна команда из Западной Европы, получающая право играть в лиге, победив в Кубке европейских чемпионов. «Этого быть не может. Это что за славянская лига такая?» – прошептал Апрель и тут же начал искать информацию о польском нашествии на Русь, помятую сегодняшний сон, где его постоянно били и пытались сжечь. Польский король Сигизмунд III в 1610 году заключил мир с Боярской думой, правящей в те смутные времена на Руси. Находясь у ворот города Москвы, польская армия, имеющая подавляющий перевес в боевой мощи, внезапно отступила от столицы. Причиной тому послужили волнения, охватившие польское воинство. Со слов известного военачальника, Болеслава Петровского, в один из дней, когда его отряд вел кровопролитное сражение с русскими, ему и его солдатам явился божий посланник, потребовавший остановить войну. Апрель потянулся к пакету молока, сделал пару больших глотков и продолжил читать. Подписанный договор между Россией и Польшей прекратил многовековую вражду между братскими народами и стал именоваться историками, как тысячелетние скрепы. Апрель не верил ни единому слову. «Да не может такого быть», — повторял он, — «как заклинание. Это невозможно. Как это они взяли и примирились? А как же ополчение Минина и Пожарского? Бред какой-то». Не осталось сомнений, что своими действиями в деревне Апрель изменил будущее, а перемены были столь явны и очевидны, что с экрана монитора призывно кричали неправдоподобными статьями из Википедии. И вообще, непонятно откуда взялся футбольный турнир, которого в его настоящем не существовало. А что делать с захватом столицы? Это, конечно, замечательно, что город остался невредим и был заключен мир, но неизвестно к каким последствиям привело именно такое окончание войны. Апрель с ужасом понял, что мог навредить своей родине и кардинально изменить ход всей истории. Глядя на страны, участвующие в футбольном турнире, он заметил государство, которое в середине 20-го столетия элементарно не было, это Россия. А куда испарился Советский Союз? Где дружная семья народов и весь огромный потенциал этого союза? И тут мелькнула ужасающая мысль. Современная Россия, а не в пределах ли она Московской области или того меньше, в пределах Садового кольца, будто ледяной душ окатил Апреля. Внезапная нечеловеческая боль врезалась в голову. Он пошатнулся и, теряя сознание, снова рухнул на пол. Глава 10. Адским пеклом город встречал утомленных походом русичей. Ступая по израненной мостовой павшего града, воины в бессилии созерцали, как тлеющие останки срубов превращаются в тлен. Жар самой преисподней обжигал лица мужей, иссушая слезы на их щеках. Оплакивая своих родичей, дружинники задавали один лишь вопрос. За что? Беркут смотрел на обожженное огнем тело, стараясь понять, кто перед ним. Узнав в трупе женщину, он устремил взгляд в бездонное небо и сжал кулаки, потому что был близко знаком с погибшей. Он любил ее вьющиеся пшеничного цвета волосы и нежную улыбку, с которой она встречала Беркута на пороге благодарного дома. Лучший из воинов любил эту женщину и не раз приходил к ней на ночлег. Беркут знал ее семью. Также он знал поименно всех жителей этого града, от крохотных малышей до мудрых старцев. Оттого сердце его мучительно стонало, и боль, причиненная предательством, вызывала вновь проснувшееся чувство мести. «Живых здесь нет», — стряхнув залу с ладоней, сказал Виттер. «Никто не ушел. Разграбили город и всех перебили. Княжеская казна пуста, даже подземный ход обрушили. Пришелец с рыжей бородой сказал горькую правду так обыденно, что Беркуту стало тяжело дышать от нахлынувшей ярости. Тягостная боль в душе увеличивалась от мысли, что это именно он виновен в случившемся. Это Беркут привел в город сотню норманнов и решил, что два десятка семей смогут ужиться с русичами. Викинги не только ограбили город, они и убили жен и детей своих бывших спасителей. Когда-то всего в 10 днях пути от разграбленной крепости процветал город норманнов, где проживали больше 3000 жителей. Воины северного племени относились к русичам с почтением, потому между городами сохранялся мир и согласие. Случалось так, что в трудные дни потомки славов приходили на помощь северянам. Сражаясь с общим врагом, они спасали норманнов от досаждавших недругов. Викинги отвечали добром за помощь и были готовы в любой день снарядить ладьи и, не жалея живота своего, последовать хоть на край света за соседями. Но Беркуту помощь норманнов нужна была здесь, в приграничье. Все началось еще 17 лет назад, когда Беркут с дружиной ушел далеко на юг, а в крепости русичей остался лишь небольшой отряд. Прознав об ушедшей дружине, огромная армия варваров немедля поспешила к стенам русского города. Проходя по землям норманнов, вожди германских племен, следуя совету темных хозяев, предложили союз викингам. Но гордые воины севера не были склонны к предательству, они предпочитали решать вопросы на полях сражения и не тратить дарованное Одином время на досужие разговоры. Тогда германцы осадили крепость и пошли на штурм, но закаленные в боях норманны оказались крепким орешком, раскусить который не удалось и после месяца сражений. К тому времени Беркут получил весть о вторжении и повернул дружину. Забыв об отдыхе, русичи мчались на помощь, не заботясь о провизии и воде. Но как бы ни гнали своих скакунов дружинники, как ни желали скорее погрузиться в пекло боя, им выпало лишь наблюдать разгром и гибель своих соседей. Что не смогли сделать германские воины, смогли темные пришельцы. Смешавшись с толпой атакующих, орглы пробили брешь в бревенчатом частоколе крепости, а с противоположной стороны разрушили взрывом ворота. Германцы ворвались в город северян и устроили кровавую баню, убивая всех, кто попадался им на пути. Храбрые викинги гибли сотнями, защищая своих родных. Остались в живых всего несколько взрослых мужчин, лишь те, кто уводил женщин и детей тайными тропами. Немногим из норманнов повезло спастись под обломками крепостных построек, иным удалось спрятаться в лесах, но всех выживших приютил город русичей, даруя несчастным защиту и кров. Прожили они вместе 17 лет. За это время выросли мальчики. Дети викингов превратились в молодых, умеющих держать оружие воинов. Самых сильных, самых выносливых бойцов Беркут взял в свою дружину, другие юноши остались здесь в городище. И видя сейчас, что натворили люди, когда-то спасенные от общего врага, Беркута охватила нестерпимая боль утраты. Русичи верили ему, вождь был для них отцом и защитником. Но почему, он великий витязь, который считал себя знатоком человеческих душ, не смог разглядеть в северянах предателей? Беркут смотрел на норманнских воинов, вернувшихся с его дружиной. Два десятка кряжестых викингов, выросших вместе с русичами, стояли с понурыми лицами, не понимая, как их единокровные братья могли сотворить убийство. Эти воины не раз ходили в поход вместе со славной дружиной. Ратной отвагой они заслужили уважение Беркута. Он знал, что в смертельном бою стойким бойцам можно доверить самый сложный маневр, самую лихую атаку. Так почему же те, кто остался в крепости, предали его? Сомнений нет, что своими силами им не справиться даже с малым отрядом, оставшимся в городе. Вероятно, норманны тайно впустили в крепость своих соплеменников, и они вершили убийство и чинили грабеж, принося дары жестоким богам. Не терзай себя, брат, и не бери грех на душу. Казнить этих воинов – непростительная ошибка, шептал Виттер. Ты не виноват, и они ни в чем не повинны. Тысячи раз Беркут слышал эти слова. Его народ предавали и убивали, и никогда не было в том его вины и позора. Так говорил и Виттер, и Горд, и ученый Милош, будто люди лишь расходный материал, чтобы отстроить светлое будущее. Ни одного мертвого норманна нет среди руин, это безумие. Виттер, зачем они сожгли город? Неужели только из-за золота и драгоценных камней? Злился на себя и судьбу Беркут. Норманны винят в гибели своих отцов, не тех, кто разрушил их мир. Годы стерли память о спасителях и врагах. А возможно, этот северный народ стал жертвой темных последователей. Мы не можем видеть каждую душу. Люди хорошо умеют скрывать свой злобный умысел. Впустить в дом зверя – это только моя вина, терзал себя Беркут. «Я должен исправить ошибку. Я поведу дружину к озерам и настигну гнилое племя. В назидание я сожгу города норманнов по всей границе с нашей землей. Ты со мной, Виктер. Потому что нельзя прощать измену. Нет, Беркут, мы не пойдем в страну фьордов, воды и камней. Мы построим новый город и окружим этот град еще более высокими стенами», положив руку на плечо землянина, предостерег от поспешных ошибок Слав. «Я расскажу тебе о планете Тюрвинг. Возможно, эта история подскажет тебе, как жить далее. Было это давно. Вступив в Светлое Братство, Славы выполняли различные поручения Союза. Одним из заданий было следить за молодыми и нестабильными цивилизациями. За цивилизациями, способными на необдуманные поступки, которые по глупости и недоумию готовы уничтожить весь видимый мир, включая себя и своих детей. Одна из таких турбулентных цивилизаций проживала на планете, которая в каталоге Светлой Энциклопедии носила название Тюрвинг. Два народа, Тюрвинг, говорящие на родственных языках, обитали на той планете. Они враждовали, сколько помнит история тех земель, хотя делить на маленькой планете совершенно нечего. Различия между ними едва заметны. Рост одних был практически неотличим от роста других. Волосы вингов были светлее, чем у тюров, а нос вингов был немного вздернут и славился своей курносостью, приводя в восторг родителей, которые нянчились с чудо как изящными детками. У темноволосого народа тюр нос был чуть длиннее с хищной горбинкой, но орлиные черты лица не мешали взрослым радоваться от души каждому шагу своих малышей. Были и другие отличия, например, глаза. Они разнились лишь цветом. У народа вингов роговица была светлой с зелеными или голубыми прожилками, у людей тюр глаза темно-синие, иногда жгуче черные, словно южная ночь. Но все эти люди были детьми одной планеты с ярко-красной кровью, с общим желанием жить счастливо и сытно. Пришло время, и вражда умерла, словно ее не было никогда. Исчезла вражда, конечно, не сама собой. Случилась долгая и кровопролитная война, вознесшая на пьедестал победителя в извечном споре. Кто умнее, сильнее, выносливей, чья кровь чище, а строение тел максимально приближено к венцу творения Создателя. Тюры победили в войне соседей, но какой ценой? Были и плюсы, и минусы в той победе. Границы между странами стерлись, люди зажили вместе порой даже дружно, и это, конечно, плюс, но народ светлоглазых вингов сократился в тысячи раз, что только безумец назовет благом. Спасаясь от смерти, винги обратили свой взор в небеса, вымаливая помощью всемогущих творцов. Стенания услышали славы, и боги пришли на зов. Огромные космические лайнеры приняли на сверкающий борт всех несчастных, желающих бежать с той планеты. Часть непримиримых вингов спаслась от неминуемого геноцида, а другая, совсем малая часть, осталась и безропотно влилась в новое общество тюров. Мир воцарился на планете. Единство и согласие, рожденное неизмеримой платой в несколько сот миллионов жизней, предвещало благоденствие и успех, что позволило людям Тюрвинга вздохнуть, наконец-то, спокойно и радостно. И это снова плюс, словно жирный крест, сколоченный из костей белокурых вингов. Несколько веков спустя все успокоилось. Вражда умерла бесповоротно. Люди зажили слаще прежнего, и взоры тюрвингцев устремились в космос. Ученые головы планеты не были умнее голов других неведомых им цивилизаций. Они не сделали ничего особенного. Инженеры не изобрели что-то важное, грандиозное или сверхъестественное. Ученые только лишь придумали летательный аппарат, космический лайнер, способный двигаться во Вселенной со скоростью гораздо быстрее светового луча. Все как на многих других близких к Тюрвингу и совсем далеких планетах. Отправив на поиски неизвестных миров светоч тюрвингской цивилизации, лайнер под названием «Свобода», люди той чудесной планеты решили нести во Вселенную гуманизм и всеобъемлющие знания. С добрыми намерениями они и высадились на одной из планет, принадлежащих Светлому Союзу. Нетронутая природа с глубокими морями и реками, чистейшей водой и воздухом встретили покоем носителей всего самого лучшего, что есть в мире живых существ. Радости колонизаторов не было предела. Лихо взявшись за дело, тюрвингцы строили заводы и фермы, перекрывали реки плотинами и вырубали леса. Всего на той планете было вдоволь, и воды, и ресурсов, и солнечного света. Заводи бульдозер, рой глубже да радуйся. Славы, незримо следящие за развитием цивилизации тюрвингцев, недвусмысленно дали понять, выйдя на прямой контакт с колонизаторами, что не нужно ничего выковыривать из планеты и ломать, даже если в головах у строителей существует план и огромное желание просветить, только что открытый мир. Но ни первое предупреждение, ни второе не принесло ожидаемого результата. Все дело в том, что одурманенные своим величием тюры не видели угроз в людях, предупреждающих их. Скорее, наоборот, они были уверены, что перед ними какая-то старая и безобидная цивилизация, покрытая плесенью, дряхлый народец, не готовый на подвиги, самый неспособный дать им отпор. Терпение лопнуло в одночасье. Вести беседу с глухим не имеет смысла. Глухой не слышит посланника и видеть не хочет очевидных проблем, да еще грозит урановой клюкой, размахивая ею в разные стороны, словно это безобидная погремушка, а не оружие. И тогда славы высадились в столице Тюрвинга, там, у высоких зданий, где восседали и управляли планетой вожди. Собрав силой всю правящую элиту в одном месте, славы усадили их по лавкам. Президенты, премьеры, сенаторы и прочие избранники народа сидели смиренно в ожидании непростого разговора. Взволнованных вождей хорошо было видно рядовым жителям планеты, потому что трансляция по местным медиаканалам велась в те минуты на весь Тюрвинг, в большие и малые города. Перейдя на доступный язык общения, славы поведали о грехах и ошибках молодой цивилизации и потребовали остановить бессмысленную экспансию. Затем светлые напомнили жителям планеты последнюю гражданскую войну и в доказательство серьезных намерений продемонстрировали космический корабль, великолепный, впечатляющий размерами лайнер, который в разы был больше и совершеннее судна, построенного на Тюрвинге. Военные, политики, а также бдительные и не очень внимательные зрители того поучительного вечернего представления узнали в людях, находящихся на боевом корабле, потомков своих бывших соотечественников. Экипаж могущественного лайнера состоял только из вингов. Светлоглазые ратники щелкали затворами плазменных пушек и до спазмов в кишечнике пугали своим возвращением на планету. Дождавшись апогея страха перед возможной атакой, славы сообщили людям Тюрвинга, что экипаж и десантные отряды готовы поквитаться за нанесенные унижения в прошлом, если не удастся договориться в настоящем. Первое, что сделали вожди Тюрвинга, они дали приказ срочно убраться с планеты, пока еще не испорченной благими деяниями колонизаторов, поскольку знали, что злее врага, чем бывшие братья, не найти во Вселенной. И снова воцарился мир. Зачехлив оружие, боевой лайнер немедленно покинул орбиту. Затем удалились и славы, но светлые продолжали приглядывать за напористым народом. Так прошли века. Люди тревожной планеты Тюрвинг вступили в союзное братство. Рожденный под светлой звездой народ нашел покой и равновесие и, более того, случилось радостное воссоединение, винги вернулись в свой прежний дом. Беркут выслушал историю Виктера. Он старательно перебирал возможные варианты. Месть, забыть, простить, или назло напасти, протянуть руку дружбы северянам, а, может быть, принять беду, как данности, упрямо идти вперед, не замечая проблем, когда вязнут сапоги в крови по колено. Последствия предательства норманнов разрушительны и катастрофичны. Они принесли смерть и горе народу русичей. Но те викинги, кто сегодня в строю ратной дружины, выучит урок навсегда и запомнит о благородстве соседей на века. Бывшие норманны станут с русичами одной семьей и будут кровью смывать позор своих диких родичей и никогда не предадут милосердного Беркута. Эта память разойдется былинами и сказаниями по земле, и каждое племя, дружное со славянским народом, будет знать, что такое великодушие и честь. В тот день Беркут осознал, что беды бывают необычайно полезны его народу. Необходимо набраться терпения и, все трезво взвесив, принять единственно правильное решение. Создатель дарит верный шанс изменить трагичные обстоятельства, и как бы цинично ни звучало, закрыть на беды глаза и получить смертью близких людей неизмеримую пользу для себя и вверенного судьбой народа. Были и другие открытия, которым Беркут не придавал значения в прошлом, надеясь только на силу оружия. Русичи никогда не проигрывали в прямых сражениях, всегда и везде побеждая врагов. Не было равных соперников по отваге и мужеству, сравнимых с дружиной Беркута. Но враг не всегда стоял лицом к лицу. Враг порой таился в самом сердце русских городов. Корысть, предательство и жажда мести сильнее сверкающего меча. «Что все-таки я сделал не так, Виктер?» Тяжело вздохнув, спросил землянин. «Где и когда я совершил ошибку? И почему ты не подсказал мне раньше? Люди непредсказуемы. Никто не ведал, что горе придет в наш город. Славы не творцы, а я всего лишь обычный воин», — ответил пришелец. «Плохой из меня вожак получился», — отбросив ногой обгоревшую деревяшку, горячился Беркут. «Это неправда, брат, ты лучший из землян», — улыбнулся Виктер и, громко свистнув, позвал угрюмых дружинников. Глава 11. Назойливый звонок распугал последних обитателей красочного сна, а глухие удары в дверь бесповоротно пробудили Апреля Старцева. Лежа на полу, он открыл глаза. Точно определить нельзя, какие перемены произошли с ним, но первые впечатления после мистического путешествия оставляли сладкое послевкусие полета на волшебном ковре-самолете. Как в сказке, никакой усталости, нет боли, нет физических травм или душевных страданий. Скорее, наоборот, Апрель получил прилив необъяснимых эмоций, внутренней твердости и веры в свои силы. Словно надписи на песке гигантская космическая волна стерла прежние предрассудки, расчищая путь новым азартным страстям и, как ни странно, исключительному покою. Вселенские секреты, до сего дня таинственные и непознанные, проникли в разум, наполняя свежими смыслами новую жизнь. Чуть покалывало в мышцах. Небольшой, можно сказать, приятный зуд на спине совсем немного тревожил Апреля. Он дотронулся до плеча, слегка помял мускулатуру, разгоняя кровь. Плечи определенно стали мясистей, тверже на ощупь. Апрель удивился, но дверной звонок отвлекал от изучения обновленного организма. Звонок все трубил и трезвонил, требуя полного пробуждения владельца московской жилплощади. Кто-то очень упорный не сдавался, продолжая давить на кнопку. Апрель поднялся, скинул остатки сна и, бряцая ключами, открыл дверь. За порогом увидел Ивана Летякина. Казалось, друг детства сейчас разразится гневной тирадой в адрес хозяина квартиры, но вместо окриков и стонов Ваня неожиданно обнял Апреля. «Живой!» Хлопая по спине, радостно выдохнул он. «Живой, дружище! Что со мной сделается?» «Конечно, живой!» Глядя на себя в зеркало, согласился Апрель. Выпустив друга из объятий, Иван шмыгнул носом и быстро скинул обувь. Сняв верхнюю одежду, он аккуратно повесил ее на крючки прихожей, прошел в комнату и по-хозяйски уселся на кровать. «И где же мы пропадали?» – спросил Ваня, доставая из кармана пакет соленых орешков. «Нигде не пропадали. Мы очень крепко спали. Какой-то ты здоровый стал. В качалку ходишь, что ли, или во сне занимаешься?» Оглядывая округлые формы грудной мышцы и рук, удивился Ваня. С каких это пор Апрель Старцев тягает железо да еще спит днями и ночами? Такой пунктуальный мужчина, как ты, не может дрыхнуть двое суток в подряд. Колись, дружище, ты влюбился? Подожди, Вань, день сегодня какой? Запутался Апрель. Ну ты даешь, счастливым людям, так сказать, часы до фени. Сегодня, батенька, среда, ищем вас с собаками. Завтра уже в полицию собирался, пожевывая орешек, весело ответил Иван. Апрель обратился за помощью к невыключенному несколько дней компьютеру. Быстро пробежав по клавиатуре, обнаружил, что найденного ранее футбольного турнира не существует. Не найдя также никакой информации о тысячелетних скрепах и о внезапно заключенном мире с Польшей, Апрель на мгновение расслабился, но заметив второй кристалл на столе, беззвучно ахнул. Неплохо было бы понять одну малость. В своем ли он уме? А Ваня мило улыбался. Он знал друга, как никто, и был уверен, что ничего противозаконного совершить тот не мог, а двухдневное отсутствие объясняется очень просто, это пусть не первое, но все-таки любовь. Ищите женщину, как говорят французы, и не только они говорят, а из практики известно, все беды от них, не от французов, конечно, от женщин. Всех девиц нужно запереть на ключ, надеть пояс верности и заставить стирать белье, печь пироги или надувать круги для купания, чтобы те просто пылились в коридоре. «Не переживай, старина», — подкинув орешек, подбодрил Ваня. «Все мы одинаковые. Ты только сразу не женись. Погуляй сначала. Туда-сюда сходи. В цирк, в кино, в лавру, в Сергиев Посад прокатись. А лучше в зоопарк. Присмотрись к ней. Короче, да все мы одинаковые», — задумался Апрель, вспоминая полет в прошлое. Начинающему путешественнику по мирам очень хотелось рассказать, что случилось с ним, чтобы вместе с другом разобраться в произошедшем событии. Но как рассказать? Еще несколько дней назад Ваня сам пытался поделиться страхами о человеке, преследующем его. Апрель, конечно, выслушал весь рассказ, но к истории о мнимом брате отнесся с недоверием и, честно говоря, не поверил ни единому слову. «Дела у меня, Вань, занят я по самое не горюй», — выпроваживал гостя Апрель. «Ну, жив и, слава богу», — понял друга Иван, тем более, что дома ждала любимая Светка, жареная картошка, котлеты, сладкий компот из сухофруктов и круг в коридоре. На прощание Иван все-таки заглянул на кухню, не столько охотясь на еду, сколько выискивая следы пребывания какой-нибудь таинственной незнакомки. Початую бутылку вина или прикушенный ровными зубками шоколад он не обнаружил, но Вера, что без девичьего вмешательства не обошлось, жила в его фантазиях. Не мог же он проспать двое суток, думал Иван, вкушая соленый орешек. Апрель закрыл за другом дверь, подошел к зеркалу. Все изменилось. Он окреп, будто прописался в спортклубе. Но Апрель никогда не посещал тренажерные залы, не работал с гирями, штангами и металлическими блинами. Только гантели по 8 килограммов, только ускорение за мячом или бег по овалу стадиона, в том он мастер, а чтобы надрываться это увольте. Глядя в зеркало, Апрель видел себя совершенно другим. Он чувствовал напряжение и силу, готовую вырваться на свободу, как только представится возможность. А еще зверски хотелось есть. В желудке протяжно посасывало, урчало и булькало. Такое тело придется кормить гораздо чаще, осознал Апрель. Он присел за стол, разложил кристаллы, которые не светились, не моргали и не искрили. Пришло время разобраться с полетом. Что же случилось в реальности? Возможно, это был только сон. Внимательно разглядывая минералы, Апрель запоминал каждый штрих ровных граней и взвешивал все за и против. Смущал один факт. Кристалл каким-то образом передал знания, о которых он почему-то забыл. Или все-таки не забыл. Когда он находился в прошлом, то отчетливо осознавал, что дает фара, и ощущал невероятный прилив энергии, но все будто улетучилось. Апрель встал, расставил волшебно окрепшие руки в стороны и, раскручивая кисти, попытался сосредоточиться, пробуждая спрятанные возможности. Ничего не получалось. Он тратил время впустую и чувствовал себя глупо. Все эти телодвижения напоминали телевизионную гимнастику эпохи СССР. Не хватало только бравурной мелодии рояля и атлетичной гимнастки с каменной челюстью. Решив прекратить опыты над собой, Апрель плюхнулся на кровать. Вопрос номер два. Где он пропадал с воскресенья до среды? Может быть, потратив море энергии, он банально проспал двое суток или само путешествие заняло потерянное время? Требовался глоток свежего воздуха. Нужно привести в равновесие душу и тело. Тем более в желудке после двухдневного голодания продолжало бурлить, призывая хозяина, встать и немедленно накормить организм. Вместо космических карт с названиями звезд и планет в голове была одна мысль о небольшом магазине, торгующем шашлыками, чебуреками и курами гриль. Поняв, что сейчас никакие тайны вселенной не могут конкурировать с шаурмой, Апрель натянул штаны и свитер, и только он собрался выйти из комнаты, как кристаллы вспыхнули и, разливая белоснежный свет, привлекли его внимание. Без страха и сомнения Апрель склонился над столом, всматриваясь в магическое свечение. Он доверял кристаллам и погружался в свет все глубже и глубже. Испуг явился внезапно. Опасение опуститься на такую глубину или, наоборот, взлететь на такую высоту, что дороги назад уже не найти, привели в трепет. Апрель обхватил лицо руками, желая вырваться из бездонного свечения. Но испуг сменился страхом, страх перерос в ужас, и пронзительная боль во всем теле надломила волю. Апрелю показалось, что в голове поселился бешеный еж. Ежу было тесно и страшно. Он распустил все свои иглы и, свернувшись в клубок, быстро вращался, разрывая ткани внутри черепной коробки. Стиснув зубы и размахивая руками, Апрель скинул кристаллы со стола и вскрикнул, как кричат напуганные дети. Свет кристаллов потух, боль отступила. Он смотрел на мистические минералы, которые уже остыли. Затем Апрель схватил оба элемента фары и, распахнув окно, вышвырнул их на улицу, словно мусор. Глава 12. Глава 12. Что видят птицы, поднимаясь на сотни метров ввысь, над таким городом, как Москва? Возможно, они любуются архитектурным изяществом, правильными линиями кольцевых дорог или, быть может, дорогими авто со всего света. Человеку хотелось бы верить, что творения зодчих восхищают даже ворон. Но пернатым не интересны исторические изыски городского ландшафта, а машины для них лишь мишень. В полете гигантские здания из бетона не кажутся им огромными, а живые магистрали невероятно похожи на муравьиные тропы, которые удивляют только с наступлением вечера, от того, что автомобили русские, немецкие и японские просто светятся в темноте, как жуки-светляки. И только необъяснимая загадка мигающих красных стоп-сигналов привлекает наших крылатых друзей. Кем же представляется человек, парящим в облаках? Посмотрите на плечи бронзовых памятников знаменитым мужам, и сразу станет понятно, как они относятся к тем, кто считает себя хозяевами земли. Птицы брезгуют двуногими существами, потому поднимаются к облакам. Оттуда они следят за прямоходящими и смеют утверждать: человек мал, суетлив, а жизнь его бессмысленна, как у земляного червя. Если подняться еще выше и раствориться в экзосфере, то люди с той верхотуры превращаются в плесень, иногда бесполезную, но чаще элементарно опасную для планеты. Не видно лиц, неразличим цвет кожи и разрез глаз. У тех, кто наблюдает с высоты наш мир кровавых войн и лживых интриг, возникают великие сомнения в адекватности человека, а наличие разума в людях ставится под недвусмысленное сомнение. И страшно представить, что видят творцы, глядя со звезд. Они создали этот мир и точно помнят, каким надлежит стать ему в идеале будущего. Зоркий глаз создателя найдет отличие от того, что задумал он когда-то, и тем, чем стала Земля. Взгляд богов прозорливее охотничьего глаза орла или камеры на парковке. Творец безупречно запоминает лица виновных, отравляющих ядом цветущий мир. Пусть человек не сомневается, за ним непременно следят. Все племена под лупой создателей гор и океанов. И богам все равно, понимает ли человек, что творит с наивностью жестокого ребенка или убивает нарочно, лишь бы заполучить благо и сытость ненасытного брюха. Апрель схватил куртку и вышел из квартиры. Реальность сообщала, что на улице утро, часов эдак 9. Он оценил заботу Ивана, который встал ни свет ни заря и отправился на поиски друга. «Как приятно, что о тебе помнят, ждут, заботятся и переживают. Хороший парень Ванька», — подумал Апрель Старцев, приближаясь к заветному магазинчику с шаурмой. Палатка была уже открыта и вовсю обслуживала клиентов. Молодой продавец-кавказец острым, как бритва ножом, срезал с конусообразной конструкции тонкие ломтики мяса. Затем, ловко цепляя кусочки, живо закручивался их в армянский лаваш. Добавив в съедобный конверт свежие овощи, кудесник восточного блюда заправлял свое творение майонезом и кетчупом. Единственным в очереди за едой был мужичок лет 50, явно вчера перебравший с алкоголем. Он жадно посматривал на вооруженного острым ножом продавца, оглядываясь на уже купивших пищу людей. Счастливчики пристроились рядом за одноногими столиками и торопливо пережевывали еду. Соблюдая порядок, Апрель занял место за хмельным мужичком, посмотрев на свои окна. «Куплю шаурму и сразу отыщу кристаллы», — успокаивал себя Апрель. Он пожалел, что выкинул минералы. Понял, что зря горячился. Выпал прекрасный шанс прожить свой век, как-то особенно, ведь он с детства мечтал совершать подвиги. Как говорится, голод не тетка и война войной, но желание перекусить после осознания важной потери пропало мгновенно. Сердце снова бешено взорвалось, выбивая боевую дробь. Почувствовав все те же симптомы прилива стремительно бегущей крови, Апрелю показалось, что кристаллы вспыхнули где-то совсем рядом, словно они лежали в кармане или гроздью висели на шее под свитером. Апрель не видел свет, просто чувствовал жар, вновь пронзивший его. Пульсация в голове усилилась. Кристаллы напоминали о себе. Они звали его. Кристаллы снова вторгались в его мозг, изменяя человеческую природу. Еще в квартире минутами ранее была нестерпимая боль, сейчас же Апреля мутила, буквально роняя в весеннюю слякоть.